Чудящийся и чудесы Твоими просвещаемы, зовем Ти глаз и хвалебными сице. Радуйся, родители благочестивы, по боголюбви. Радуйся, первопрестольного града, мосту проземление святое. Радуйся, сиротствовой в юности Твоей. Радуйся, сиротстве Твоей, Бога, любовью и усердною взыскавы. Радуйся, сыновство Божие, свыше сопрещены. Радуйся, вся богатство мира сего Христа ради презревы. Радуйся, радости и утехи земные, не уничтожив меня. Российского благонравия души Твоя, Отче преблаженнее, возлюби Тя и постави строителем дома своего, да печешися о потребах его, Ты же молвами житейскими обуреваемый, зело болезновал иси душею Твоею, и Те примолился иси ко Господу, да сподоби Тя вне мира и его сует, в безмолвии ему служите и невозбранно воспевайте ангельскую песнь «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разумом богопросвященным позна благоплодие души Твоя, преподобный Стефан, игумен обители и жена Махви, егда приди во град Москву и познайся с Тобою, святче Божий. Ему же Ты со слезами желаний сердца Твоего исповедал еси, яко хочешь инок быть, и от Него обручение ангельского образа восприял еси, поминающий оба таковую ревность Твою, подвигом духовным ублажаем Тя, яко избранника Божия и умиленно глаголе. Радуйся, кроткий и нежлобивый последователю Христу, радуйся заповеди евангельские самым делом совершивый, радуйся самоотвержение дивы по глаголу Господа. радуйся, знатность рода и почести мирские Христа ради остави. Радуйся, мистерии златотканных рубища и нечистая возлюбивый. Радуйся, крест Христов, соусердие на рама твоей восприяли. Радуйся, в души твоей добродетели высокие насадивый. Радуйся, всякое пристрастие суетное себе искоренивый. Радуйся против мира плоти и дьявола крепко вооружився. Радуйся силою Божией вся и прилоги победивый. Радуйся Божия благодати сосуд непорочен бывый. Радуйся врагом невидимым страшен и неприступен соделавися. Радуйся, Гибели, великий чудотворче. Силою Божией укрепленный, не убоялся и си преподобне, гневавшегося на тебя сродника твоего, иночествовать и тебе возбранявшего, но от руки священного Феодора, архимандрита Симонова монастыря, совершенное пострижение, в ангельский образ восприял еси, и в стенах обители его тихое пристанище спасения себе обрел еси, труды к трудом прилагая, и в молитвах денно-ночный сладцы воспевая Спасителю Богу Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Имея послушание от настоятеля, еже трудитесь о хлебне и поварне, Отче досточудне, не дал еси сна очима твоима, невеждам одремания, но неленностно трудился еси днем дрова секи, огни возжигая, хлеб и пищу братьи приготовляя, ночью же в молитвах, самопениях и коленопреклонениях, бодренно пребывая, был еси добрый делатель царствия небесного, по степеням добродетелей, восходив их к совершенству духовному, тем же восхваляем тебя сице. Радуйся, иначе Богу угодный, иначе слова вы не лицемерно, а ты искренняя души. Радуйся, послушниче, совершенный слово веления самим делом претворявый. Радуйся, слезный искателю блаженства вечного. Радуйся, молитвенный воздеятелю рук преподобных далеко Господу. Радуйся, огнем вечным хлебни и поварни огнемучения вечного себе напоминавый. Радуйся, послушание поваренным умиление глубину стяжа. Радуйся, питье твое, плачь и покаянный растворяй. Радуйся, прежде всех обретавайся в храме на службу божественных. Радуйся, возлюбивый, приметайся в дому Бога твоего. Радуйся, по стасу росному мертвивый, глав твою дальнего завладает она духом. Радуйся, исчезаю, тремя пищу спутаю кушами. Радуйся, Гиви. Тяжелоносные искушения волны, приходящий и приразившийся Тебе в новоначале и на чисте, угодниче Божий, обаче невозмогоша поколебать и крепость произволения Твоего, еже единому благоугождать и Богу, тем же молитвою, постом и послушанием истинным, вся стрелы вражия, на тя испущенный, недейственный сотворил еси, исподобился еси, еще во плоти, без страсти глубоцем возносите Творцу серафимскую песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Возлюбить озело очи Кирилле, и егда прихождаши от пустыни своя в обитель Симонову, прежде всех посещаши тя суща в подвизях иноческого послушания, предпочитая тя юного старцем многолетним, и тем во удивление приводя всю братью, от Его же уст святых много словес душеполезных слышал еси, и слагая их в сердце Твоем, был еси добрый ученик великого Учителя, воистину достойный благохвалений таковы. Радуйся, Богоносове Сергия, исправный дружи и собеседниче. Радуйся, любовь милия, Господи, к нему стяжавы, и от него зело возлюблены. Радуйся, во смирении Твое высокое дарование духовное получивы. Радуйся, уничиженно трудивыся, подвизе послушание, и так усердие его посещение сподоблены. Радуйся, послушание Твоих никогда же возроптали. Радуйся, суд Божий и муки вечные приступали. Радуйся, почести суетных и славы человеческие избегали. Радуйся, и роста Христа ради нося восприявы, да всех уничижен будешь. Радуйся от настоятеля, наказуемый бесчестием, почести бельминивый. Радуйся, худые и многошвенные ризы носивый. Радуйся, зимним хладом тело Твое угнетавый. Радуйся, покой телесный возненавидевый. Радуйся, тени. Вечнице священства поставился еси волю настоятеля Твоего, отче Кирилле, и яко непорочный алтаря Господня служитель, со страхом и благоговением жертву бескровную приносил еси Богу, и же содела тя тайнозрителем многих великих чудес в таинстве Евхаристии сокрытых, и являемых священнослужителем достойным, к ним же и ты сопричтен был еси, зовы от любви теплая пострадавшему за нас Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Тя братья обители Симоновские, богоносно и равноангельно житие, Кирилле богоблаженне, избраша тя аще нехотяща, в архимандрита обители своя, ты же настоятельский жезл прием, не превознеслося Иси Таликого Сана высотою, но сугубо во смирении преуспевал Иси, и был Иси образ преподобия словесному Твоему стаду, словом и житием поучай Твоя ученики, и же и взываху к Тебе. Радуйся, Боговещанный Учитель, Благочестия и чистоты. Радуйся, умиление преисполненный проповедниче покаяния. Радуйся, и Боже словеса высшего спасения многим. Радуйся, и Боже увещание умерщиша окаменелое во Христе сердца. Радуйся, не словом только, но и всем житием поучал и Твоя духовная чада. Радуйся, честному учил и сита, и сам творил и синеносно. Радуйся, князей Бога мудрый советниче. Радуйся, сильных мира сего не лицеприятный обличителю. Радуйся, нищих и убогих, любви обильный кормителю. Радуйся, и Боже, любовь к меньшему Христе, братьям, никогда же, Господи. Радуйся, и Боже, благодеяниями насладишься мной. Радуйся, в нем же прославляйся на земле, Отец Небесный. Радуйся, Кирилле, великий чудотворче. Проповедник смирения истинного явился Иси Отче, егда служив си славою и молвою настоятельства в Симонове, оставил Иси настоятельство и удалился Иси в безмолвие келейное, да един единому Богу возможешь и работать невозбранно, обаче и безмолвие не оставить овраг спасения человеческого, вооружив на тебя наставшего по тебе настоятеля, его же гневу место уступая, приселился Иси на старое Симоново, и там, уединенно пребывая, немолчно воспевал Иси песнь Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе свет небесный, егда в вечер глубокий молился Иси преподобне, в келии Твоей пред иконой Богоматери, просяю даровать и Тебе место удобное, безмолвному житию, и се аби услышал Иси глаз от иконы я святыя, сице глаголющ, Кирилле, изыди отсюду, иди на Бело езеро, там обо уготовах ти место, на нем же возможешь и спастися, и согласом вкупе луча светозарная, от полуночной страны осия и указа тебе место, свыше предизбранное для твоего вселения. Его же радостно созерцал еси оконцем твоей келии, тебе убосице обрадованному, и мы радостно восклицаем. Радуйся, великий угодниче Божий, еще на земле созерцал и свет небесный. Радуйся, избранный слуга Матери Господней, возглаголавший тебе от иконы свои святые. Радуйся благоволение владычицы мира благодатствованный. Радуйся прошение твоего исполнения от меня приемы. Радуйся, яко молитва твоя услышана. заступницею рода христианского. Радуйся, яко наш просветися тебе сияние божественные славы. Радуйся, яко далече отстоящее место близ показася тебе судьбами Божиими дивными. Радуйся, яко свыше даровася тебе место покоя духовного. Радуйся, радости и утешения всем преисполнены. Радуйся, свежи теплые благодарения и хваления пред Богом изливаны. Радуйся, молитва довольная кадила. Радуйся, псалмопение органия. Спаснику твоему и другу, преподобному Ферапонту, и с ним вкупе оставил еси град по течестве твоего, и потекл еси в пустыню непроходимую, на белое езеро, ища Богом указанного ти места, еже обред взяло возрадовался еси, и на нем в пещере вселился еси, во освящение же месту честный крест своим рукам осоруди, там опоставил еси, завы распеншемуся на кресте и поправшему силу адову царю славы Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Пребывая в молитвах, пощениях и трудех непрестанных, ежевидя все видец Господь, собрав тебе паству иноков пустынолюбивых, иже хотях ужить и с тобою, и назидатися тебе во спасение, и так устроил еси обитель святую, яко крин в пустыне процветшую духовно. В ней же до дней прославляется имя Твое, сими достодолжными похвалы. Радуйся, преподобный, святостью и чистотою светоукрашенный. Радуйся, Богомощный, дарами божественными свыше одаренный. Радуйся, пастырю, добрый Тобою собранного стада словесных овец. Радуйся, строителю, Богомудрый, общежития иночестого. Радуйся, пустыню непроходимую, вертогра духовный трудами твоими претворимый. Радуйся, все страхование и привидение вражья молитвами твоими посрамимый. Радуйся, несомненную надеждою на Бога обитель твою созидамый. Радуйся слезами молитвенными основания России. Радуйся, нищий духом, но многие богатящий. Радуйся, рукою Всевышнего державно охраняемый. Радуйся, от напрасной смерти дивно избавленный. Радуйся от запаления огненного невидимо защищенный. Радуйся, Кирилле, великий чудотворче. Странное видение быть разбойником, обитель твою раз святите умысливши, святи Божии, иже пришедши к ней ночью, видяша ратных людей множество, на страже окрест обители стоящий, и расхитить ее не попускающий, егда же уведаша, яко некоторые стражи не бысь в обители тая нощи, познаша Божий тя защищающую силу, и с раскаянием притекши тебе, исповедах увидение чудесное, о нем же радуяся, воспел еси соученики твоими, спасающему тебя Богу благодарственную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Очи преподобни, яко силен есть препитати тя соученики твоими, в пустыне месте пребывающая, тем же подаяние просите никому, не посылал еси, веруя несомненно, яко всяк житию потребная, от руки Божия получиши, и по вере твоей и молитве, от боголюбцы вся сия и без прошения твоего получал еси, удивляя чада твоя силою веры, творящая чудеса, и подвязая звать и тебе. Радуйся безмолвия рачителю мову суетную возненавидели, радуйся богомыслия высотом попечении житейскими недосягаемая, радуйся воздержание в пище и питье правила известное, радуйся нетрезвен накопитие в обители твоей вети возбранимы, радуйся законоположение святых отец неизменно сохранимы, радуйся подвигом высоким ученики твои руководимы, радуйся достигнет меру совершенства о Христе, радуйся приявы власть на духе нечистия, радуйся чудотворения даром обогащенный, радуйся силою божественной преисполненный, радуйся прозорливость благодатную проявивый, радуйся помощь целебную неплодоприимно подававый, радуйся обители твоя, преподобни отче, яко ангела Божия тя почитаху, ибо воистину ангела подобни нравы являл еси им в житии твоем святе, и же все бысь посвящено богоугождению непрестанному, тем же дивно чудеса творить и даровать тебе Бог, недужно исцелял еси, безноватая от мучений дьявольского освобождал еси, будущее прорицал еси, и самих мертвецов воскрешал еси молитвою твоею, воеже пети о тебе ближним и дальним, хвалебную песнь верховному чудес Творцу Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Человеческое не может изречи величие чудес твоих, угодниче Божий, отче Кирилле, ими же житие Твое земное, яко цветами, благовонными, духовно благоукрасися. О, благоухая души верных сладостью преподобия и святыни, и приводя их к славословию Бога, сице прославшего Тя, своего избранника, нам же внушающего взывать и к Тебе. Радуйся, священно таинище Божие благодати, радуйся, делателю многих дивных чудес, радуйся, болящих добрый целебнище, радуйся, расслабленным благосердным укрепителю, радуйся, слепым зрением многожды дарованный, радуйся, бездоватым от насилия дьявольского освободи. Радуйся, болярина Романа, от отрасмертного здравого сани. Радуйся, умершего инока Далмата, на покаяние воскреси. Радуйся, разбудившие в обители Твоей вино для литургии святых и чудесного Божьими. Радуйся, во время плода опустевшую жизнь за хлебом на полнили. Радуйся, он хлебом главные люди милостиво привитали. Радуйся, я до хлеб для того и раздаваемый жизнь. Не остуди ваше, но паче умножашеся. Радуйся, Кириле, великий чудотворче. Спасение вечное унаследовал Иси угодниче Божий и кончину праведную, яко венец подвигом Твоим получил еси, неболезненно и мирно пришед от земных к обителям небесным, и где же святая Твоя душа, воздаяние прия от руки Вседержителя Бога, и со ангельскими воинствами предстоит престолу Его Божественному, воспевая немолчную Ему песнь «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Царя небесного, рабе благий и верный, данный Тебе талант несокрывый, но трудолюбный Его усугубивый и многу куплю духовную им сотворивый, Отче Кирилле, помози и нам земным и перстным подражать и житию Твоему святому, и стяжать и при исходе нашим благую надежду спасения, да поем Тебе умиленными гласы. Радуйся, светче Божий, святый, не порочно скончалый жизнь земною. Радуйся, избранниче Христов, безболезненно и мирно предав иду Твоего Отце Божий. Радуйся, яко смерть Твоя честна пред Господем и успение со святыми. Радуйся, яко память Твоя с похвалами почитается во свете Церкви. Радуйся, яко преселиться в небесные обители и земных не оставляешь. Радуйся, яко от горних высот благосердием Твоим всенародным приникаешь. Радуйся, чудотворец, былый при жизни, таковым же явившийся и по смерти. Радуйся, обитель Твою и по скончании Твоем сохранивый. Радуйся, чадо Твое духовное и по смерти Твоей не забывый. Радуйся, во утешении и в целебная мощь. очи Твои оставили, радуйся чтущимся скорой блистателю, радуйся усердный всех прибегающих к Тебе заступниче, радуйся к верными ураки святых мощей Твоих, Кирилле Богоносне, иже аще и в недрях земных почиваю, обаче лучи многих чудес испущаю, озаряющие души и сердца ищущих с верою Твоего заступления, Его же сподоби и нас, смиренных, сия песненные хвалы Тебе возносящих, и Богу благодарно зовущих. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарный светильник Божий благодати, озаряя и полуночную страну Российского Царства, явился еси, преподобнее и досточудне отче Кирилле, духовным сиянием Твоих подвигов и чудес просветивый пустыню, и в ней обитель иноком устроивый, и деже постников лики тихо пристанище спасения обретают, и тя первоначальника своего любовью величающе песни на Тебе вопию. Радуйся, великое имени Ты, благославный чудесе подвижнище, радуйся, ангелом равный человече, радуйся, Отечество Твоего благодатное утешение, радуйся, обители Твоя пресная радование, радуйся, мощами Твоими преславными чудодействуя, радуйся, молитвы и прошения нашего блага исполняй, радуйся, смирение при жизни и по смерти возлюбивый, радуйся, смиренно мощам Твоим недра земных почивать и воскотели, радуйся, яко рака Твоя честная врачебница явися недугом человеческим, радуйся, яко отлиявся с верою, приходя дары целебные приемлет, радуйся, яко чудес преснотекущая, радуйся, источнице исцеления, никогда же оскудевающий, радуйся, Кирилле, великий чудотворче. Благодати Божия, светлое жилище быв при жизни, угодниче Божий, и по смерти Твоей благодати причастно соделал еси раку мощей Твоих, чудесы преславными уверяя нас, яко велик еси пред Господем, и яко много может молитва Твоя пред благостью Его. Яви уба и нам, недостойным, щедроты Твоя, молитвенная, и предстательством Твоим теплым окорми нас ко пристанищу спасения, да поем на земли живых, присно живыми и мертвыми обладающему, владыце Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Многое и преславное чудеса Твоя, преподобни очи Кирилле, смиренно просим Тебя, небесного заступника нашего, в час грозный смертный, егда убогая душа наша к исходу своему приближится, покажи нам многомощное Твое заступление и избави нас предстательством Твоим от власти сил темных, обыкших преграждать и душе человечестей восход в горние обители, и же достигнуть исподоби нас молитвами Твоими, да зовем Тебе благодарными гласы. Радуйся, Пресвятый, единосущная Троице, усердный служителю. Радуйся, Пресвятые, Владычицы, Богородицы, достойные избранниче. Радуйся, ангельских сил светлый совестельниче. Радуйся, предтечи достойня пустынолюбивый подражателю. Радуйся, пророков Божиих, прозорливый подобниче. Радуйся, апостолов Христовых, единобравный последователю. Радуйся, мученикам добропроведных, сравнивайся в подвизе в терпении. Радуйся, святителям Бога мудрым, соревновавый душеспасительным учением. Радуйся, сияющая звезда в лице преподобный. Радуйся, блаженный сожителю праведных и всех святых. Радуйся, о нем же радуются и Бога хвалят человеки. Радуйся, и Боже трепещут темные адские силы. Радуйся, Тири. Чудотворче, преподобни очи Кирилле, Ты горе на небеси, мы долу на земли, удаление от Тебе не толико местом, колико грехами нашими, обаче дерзаем приносить и Тебе сие малое похвальное пение, еже милостивно прием, умоли милосердого Творца помиловать и нас, и избавите гиены огненные и мучений адские, да сподобимся вкупе с Тобою в Царстве Небеснем, петь Ему вечно радостную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Чудотворче, преподобни очи Кирилле, Ты горе на небеси, мы долу на земли, удаление от Тебе не толико местом, колико грехами нашими, обаче дерзаем приносить и Тебе сие малое похвальное пение, еже милостивно прием, умоли милосердого Творца помиловать и нас, и избавите гиены огненные и мучений адские, да сподобимся вкупе с Тобою в Царстве Небеснем, петь Ему вечно радостную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Чудотворче, преподобни очи Кирилле, Ты горе на небеси, мы долу на земли, удаление Тебе не толико местом, колико грехами нашими. Обаче дерзаем приносите Тебе сие малое похвальное пение, еже милостивно прием. Умоли милосердого Творца помиловать и нас, и избавить и гиены огненные, и мучений адских, да сподобимся вкупе с Тобою в Царстве Небеснем, петь Ему вечно радостную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! От утра жизни Твоя до глубокого вечера смертного, неленностно работавый Господи в преподобии святыни, нам же оставивый в пример подражание житие Твое равноангельное, Ему же чудящийся и чудесы Твоими просвещаемый, зовем Ти глаз и хвалебными сице. Радуйся, родители благочестивых, во боголюбие. Прозябление святое, радуйся сиротство и в юности Твоей, радуйся сиротстве Твоей, Бога, любовь и усердною Ты славы, радуйся сыновство Божие, свыше сопречтенный, радуйся вся богатство мира сего Христа ради презрения. Всяких бесплодий, зовущих Ти радостно.